Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя в святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем. Чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое – царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Отцы всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Боже, Ты и жизнь, и свет всего творения. Ты в ярком блеске дня, в улыбке звезд ночных. На что не взглянем мы в порыве умиления, Ты, Господи, во всем, все дело рук Твоих. Когда, склоняясь, день последний луч бросает, как бы из глубины чертогов золотых, а небо жемчугом и яхонтом пылает, вся эта красота — создание рук Твоих. Когда немая ночь лелеет сон природы крылами звездными и мраком тайн святых, и нежится земля, и чутко дремлют воды, вся эта благодать — создание рук Твоих. Когда весна несет нам чары обновления, не Ты ли шлешь дары из тучных недр земных? На что не взглянем мы в порыве умиления, Ты, Господи, во всем, все дело рук Твоих. Посылаемые Богом. В городе Листре, в Малой Азии, апостолам Павлу и Варнаве было необходимо убедить местных жителей, чтобы те, изумленные чудом исцеления никогда не владевшего ногами человека, перестали считать апостола воплощением богов, а веровали в единого Бога, Создателя и Промыслителя Вселенной. Апостолы не могли цитировать этим людям определенные стихи из закона или пророков, которых люди не знали. А для своих доказательств апостолы воспользовались всемирным сознанием существования высшей силы и высшего разума, которого принято называть именем Бог. Апостолы Павел и Варнава в Листре проповедовали о Боге, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши. Две главные истины доступны уму всякого человека. Читает ли он Священное Писание, или же никогда о нем и не слыхал. Но эти истины от сознательного детского возраста и до самой могилы находится вблизи каждого человека, а именно: существующий мир, небеса и земля, сотворен разумным Богом. И этот Бог посылает все потребное для жизни людей и животных. Разумный Бог во все века находил возможным и нужным входить в общение с человеком, которых он выделил из числа всех животных, замечательной особенностью или способностью интересоваться прошлым, настоящим и будущим и искать причину всех причин. Познание Бога давалось людям в разных местах и в разное время. Но наши сведения об этом очень ограничены. Библия определенно учит, что первые люди имели близкое общение с Богом, но лишились его за свое непослушание и неверие. С течением времени люди уходили дальше и дальше от Бога, который, однако, в своей любви к человечеству избирал из общей массы особенных лиц, приближал их к себе, открывал им свою волю и посылал их к людям с предупреждением и наставлением. В Библии имеется такая заметка о допотопном праведнике. «Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей». Еврейский текст содержит немного больше, чем говорит нам русский перевод. Енох не только ходил перед Богом, перед которым ходят все люди, сознают ли они это или не сознают, но Енох ходил с Богом, пребывал с ним в общении. О необходимости такой поправки еще можно догадаться. Но значение имени первого сына Енохова является в своей сущности пророчеством. Мафусал, по-еврейски Метушелах, это не одно слово, а целое предложение. Мету – его смерть, Шелах – посылать, то есть его смерть пошлет или исполнится при его смерти. Интересующиеся вычислениями могут сами убедиться, что Мафусал или Метушелах жил 969 лет, а год его смерти был годом всемирного потопа. В Новом Завете, в послании Иуды в 14-15 стихах, имеем одно из пророчеств Еноха, которое в первую очередь относилось к суду Божию во время потопа и которое относится и ко второму пришествию Христа. «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Правнук Еноха по имени Ной был строителем ковчега, проповедником правды, человеком праведным, которого со всей его семьей Бог сохранил и спас от вод потопа. Хотя об Аврааме написано, что он знал и соблюдал Божьи повеления, уставы и законы, но только через Моисея с горы Синайской Бог дал израильскому народу свои заповеди, которые были начертаны на каменных скрижалях и хранились в ковчеге Завета, и свои законы, которые были написаны в книге закона, которая хранилась при ковчеге Завета. Иисусу, сыну Навину, преемнику Моисея и будущим иудейским царям было предписано, чтобы они имели у себя под рукою книгу закона и поучались из нее постоянно. От священников тоже требовалось, чтобы они знали закон Божий и поучали народ. Пророки были толкователями и утверждателями закона Божия. Как и древле, Бог избирал их из людей разных сословий. Из царского дома, из среды священников, из земледельцев и даже из пастухов. Они пылали любовью к Богу и страдали душою за нечестие своего народа. Их писания являются второй частью еврейской Библии и великим даром Божьим для всего человечества. Писания пророков помогают людям познать Иисуса из Назарета как Христа и Сына Божия. Псалмы от начала до конца прославляют святость и верность Божью и возвеличивают Его неизменное Слово. Одинокие, скорбящие, унывающие находили и находят утешение для своей души во вдохновенных гимнах израильских псалмопевцев. Но и в псалмах имеется очень много пророчеств, какие исполнились в жизни, служении, смерти и воскресении Иисуса Христа. Во все века Бог посылал и посылает людям свои дары и милости, потому что Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь.